Селям алейкум, Омарчик. После посещения острова Рудольфа Ладога повернула в обратный путь. Экскурсанты уже порядком устали от множества впечатлений, от круглые сутки светившего солнца, от частых туманов и почти непрестанного грохота льдин, ударявшихся о форштевень и борта судна. Все меньше и меньше находилось охотников высаживаться на пустынные острова. А под конец только наши друзья, да еще 2-3 неутомимых экскурсанта не упускали ни одной возможности посетить негостеприимные берега скалистых громад. «Ну что ж», — сказал как-то утром Степан Тимофеевич, «в последний раз высажу вас, и баста. Никакого расчета нет останавливать пароход из-за каких-нибудь 6-7 человек». Поэтому Волька сговорился со всеми отправившимися вместе с ним на берег по-настоящему проститься с землей Франца Иосифа и не спешить с возвращением на Ладогу. Тем более, что Хоттабыча, торопившего обычно с возвращением, с ними в этот раз не было. Он остался играть в шахматы со Степаном Тимофеевичем. «Ребята», таинственно сказал своим приятелям Сережа, когда они через 3 часа, усталые, поднялись, наконец, по шторм-трапу на борт парохода. «Айда ко мне в каюту, я вам покажу кое-что интересное». «Ну вот, смотрите», — продолжал он, плотно притворив за собой дверь каюты и извлек из-под полы своего пальтишка какой-то продолговатый предмет. «Что вы на это скажете?» Я нашел эту посудину на противоположной стороне острова, у самого берега. В руках у Сережи находился позеленевший от морской воды, а может быть и от времени, небольшой, размером со столовый графин, медный сосуд. «Его нужно сейчас же сдать Степану Тимофеевичу», — возбужденно сказал Волька. «Это, наверное, какая-нибудь экспедиция вложила в него письмо и нарочно бросила в воду, чтобы те, кто его выловит, узнали о ее бедственном положении». «Правильно», — подтвердил со своей стороны Женя. «Я тоже сначала так решил», — отвечал Сережа, «но потом сообразил, что ничего страшного не случится, если мы раньше сами вскроем эту посудину и первые посмотрим, что там внутри. Это же очень интересно». «Правильно я говорю, ребята?» «Правильно? Конечно, правильно!» Взбудораженно загалдели Волька с Женей. Сережа, побледнев от сознания важности момента, довольно быстро соскреб с горлышка сосуда смолистую массу, которой оно было наглухо замазано. Под смолой оказалась массивная свинцовая крышка, покрытая какими-то письменами. Сережа с трудом отвинтил ее. «А теперь, — сказал он, опрокидывая сосуд над своей койкой, — посмотрим, что там!» Он не успел закончить эту фразу, как из сосуда валом повалил густой черный дым, заполнивший всю каюту так, что стало темно и нечем было дышать. Через несколько секунд дым собрался, сжался и превратился в малопривлекательного старика со злобным лицом и глазами, горящими, как раскаленные угли. Первым делом он упал на колени и, истово колотясь лбом о пол каюты, возопил громовым голосом. «Нет Бога, кроме Аллаха, а Сулейман – пророк его!» После этих слов он еще несколько раз молча стукнулся лбом о пол с такой силой, что вещи, висевшие на стенах каюты, закачались, как во время сильной качки. Потом он снова вскричал: «О, пророк Аллаха, не убивай меня!» «Разрешите справочку», — прервал его стенание перепуганный и в то же время заинтригованный Волька. «Если я не ошибаюсь, речь идет о бывшем еврейском царе Соломоне Давидовиче?» «Именно о нем, о презренный отрок, о нем, о Сулеймане ибн Дауде, да продлятся дни его на земле!» «Это еще большой вопрос, кто из нас презренный», — тактично возразил незнакомцу Волька. А что касается вашего Сулеймана, то заявляю вполне официально. Дни его ни в коем случае продлиться не могут. Он, извините, умер. Ты лжешь, несчастный, и дорого за это заплатишь. Напрасно злитесь, гражданин. Этот восточный феодал умер уже 2919 лет тому назад. Об этом даже в энциклопедии написано. Кто открыл сосуд? Деловито осведомился тогда старичок, приняв, очевидно, к сведению Волькину справку. «Я», — скромно отозвался Сережа, замирая от гордости. «Я, но не стоит благодарности». «Нет Бога, кроме Аллаха!» — воскликнул незнакомец, услышав слова Сережи. «Радуйся, о недостойный мальчишка!» «А чего это мне радоваться?» — удивился Сережа. «Это вас спасли из заточения, вы и радуйтесь. А мне-то чему радоваться, чудак вы старичок?» «А тому, что я убью тебя сию же минуту злейшей смертью». «Ну, знаете ли», — возмутился Сережа, — «это просто неблагодарно. Ведь я же вас освободил от этой медной посудины. Если бы не я, кто знает, сколько бы еще тысяч лет вы в ней торчали в дыму и копоти». «Разговорчики!» — сердито прикрикнул незнакомец на Сережу. «Желай, какой смертью умрешь и какой казнью будешь казнен! У-у-у! Попрошу вас без запугиваний. И вообще, в чем, собственно говоря, дело?» — вконец рассердился Сережа. «Знай же, о недостойный юнец, что я один из джинов, ослушавшихся Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими. И Сулейман прислал своего визиря Асафа ибн Барахию, и тот привел меня насильно, ведя меня в унижении против моей воли. Он поставил меня перед Сулейманом, и Сулейман, увидев меня, призвал против меня на помощь Аллаха и предложил мне принять его веру и войти под его власть, но я отказался. И тогда он велел принести этот кувшин и заточил меня в нем». «Правильно сделал», — тихо прошептал Женя на ухо Вольке. «Что ты там шепчешь?» — подозрительно спросил старик, прервав свои слова. «Ничего, просто так», — поспешно ответил Женя. «То-то», — мрачно сказал старик, — «а то со мною шутки плохи, и так закругляюсь». Он заточил меня в этот сосуд и отдал приказ джинам, и они понесли меня и бросили в море. И я провел там 100 лет и сказал в своем сердце: «Всякого, кто освободит меня, я обогащу навеки». Но прошло 100 лет, и никто меня не освободил. И надо мной прошло еще 400 лет, и я сказал: «Всякому, кто освободит меня, я исполню 3 желания». Но никто не освободил меня, и тогда я разгневался сильным гневом и сказал в душе своей: «Всякого, кто освободит меня сейчас, я убью», предложив раньше выбрать, какую смертью умереть. И вот ты освободил меня, и я тебе предлагаю выбрать, какой уже смертью тебе желательней было бы умереть». «Но ведь это просто нелогично – убивать своего спасителя», – горячо возразил Сережа. «Нелогично и неблагодарно». «Логика здесь совершенно ни при чем», – жестко отрезал джин. «Выбирай себе наиболее удобный вид смерти и не задерживай меня, ибо я ужасен в гневе». «Можно вам задать вопрос?» — вмешался в этот страшный разговор Волька, но джин в ответ так цыкнул на него, что не только у Вольки, но и у молчавшего Жени от страха подкосились ноги. «Ну а мне? Мне-то вы разрешите один только единственный вопрос?» — взмолился Сережа с таким отчаянием в голосе, что джин ответил ему: «Хорошо, тебе можно, но смотри, будь краток. Вот вы утверждаете, что провели несколько тысяч лет в этом медном сосуде», — произнес тогда Сережа дрожащим голосом. «А между тем он настолько мал, что не вместит даже одной вашей руки. Как же вы, извините за бестактный вопрос, в нем умещались целиком? «Так ты что же, не веришь, что я был в этом сосуде?» — вскричал Джин, обращаясь к Сереже. «Никогда не поверю, пока не увижу вас в нем собственными глазами», — твердо отвечал Сережа, подмигнув Вольке, который при этих словах еле сдерживался от радостного восклицания. «Так смотри же и убеждайся», — заревел Джин, встряхнулся, стал дымом и начал постепенно вползать в кувшин под тихие аплодисменты обрадованных ребят. Уже больше половины дыма скрылось в кувшине, и Сережа, затаив дыхание, схватил крышку, чтобы снова запечатать в нем джина, когда тот, видимо, раздумав, снова вылез наружу и опять принял человеческий образ. «Но-но-но!» — сказал он, хитро прищурившись и внушительно помахивая пальцем перед лицом Сережи, поспешно спрятавшего крышку в карман. «Но-но-но! Ты свои штучки брось, о презренный молокосос! Проклятая память! Я чуть не забыл, что 1119 лет тому назад меня точно таким способом обманул один рыбак. Он задал мне тогда тот же вопрос, и я легковерно захотел доказать ему, что я находился в кувшине. И я превратился в дым и вошел в кувшин, и этот рыбак поспешно схватил тогда пробку с печатью и закрыл ею кувшин и бросил его в море. Нет, больше этот фокус не пройдет».